«Что здесь написано?» – спросил он. «Здесь лежит Раймон, хозяин брусака», – ответил я, переводя как мог. «Нон, нон», – возразил он. «Здесь сказано не «чигит», а «чигит тужур». Здесь лежит навсегда или всегда. Как вы считаете, мой друг?» «Мертвецы обычно и лежат навеки», – возразил я. «Вот как? Будто я не слышал, как ваши крестьяне поют. Тело Джона Брауна лежит трухлявым в могиле, но душа его марширует. Что касается бедного месье де Брусака, был ли он похоронен здесь тужур? Или, быть может, он поднимется еще раз?» «Я не знаком с французскими идиомами», – защищался я. «Возможно, резчик по камню просто намеревался сказать, что господин де Брусак спит здесь последним сном». «Шер Троубридж», – медленно и внушительно возразил де Гранден. «Слова для могильного памятника подбираются с должным вниманием. Тот, кто выбрал эпитафию Раймону де Брусаку, долго думал над словами и, диктуя, четко донес свою мысль». Он задумчиво смотрел на старинный камень, повторяя про себя. И мадам Абатиса говорила: «Змей еси и...» Он нетерпеливо встряхнул плечами, словно отбросил от себя какую-то мысль. «Бьян, здесь мы напрасно тратим время, друг мой. Давайте поставим эксперимент». И он поспешил в конюшню. «Пожалуйста, я хотел бы несколько досок, молоток и острые гвозди», — сказал он конюху, приветствовавшему нас у дверей сарая. «Мы с моим другом, весьма ученым доктор Троубриджем из Америки, хотим проверить одну идею». Когда слуга принес требуемые материалы, де Гранден распилил доски на две части. Одна в 18 дюймов, другая по 3 фута. И забил в них острые подковные гвозди с промежутками примерно в 3 четверти дюйма. Закончив, он получил нечто, напоминавшее две большие гребенки с большими ручками и зубчатыми наконечниками. «Теперь», – объявил он, критически осмотрев свою работу, – «думаю, мы подготовили маленькую вечеринку с сюрпризом». Подняв молоток и две коротких доски вместе с гребенками, он проследовал вперед к тени у стен шато, туда, где, по утверждению подвыпившего егеря, тот увидел громадную змею. Здесь он приложил две доски под прямым углом к более коротким, сколотил их гвоздями, затем поставил это приспособление на землю перед щелью в часовню, уперев в стену. Любое животное, крупнее земляного червя, пролезая через трещину в стене, должно было бы либо подскочить, либо сползти по остриям гвоздей. «Бьян», – прокомментировал он, одобрительно осматривая свою работу, – «теперь применим ваш мудрый американский принцип техники безопасности на практике». Мы отправились обычным нашим путем к мрачной старинной часовне. И он втиснул доски, усеянные гвоздями, в косяк с внутренней стороны дверного проема. «А теперь», – объявил он, когда мы возвратились в жилую часть дома, – «перед обедом у меня появился великолепный аппетит, а потом, когда время придет, наступит и желание сна». «Что означают все эти детские игрушки, де Гранден?» – спросил я. Любопытство взяло верх. Он шаловливо мигнул вместо ответа, насвистел кусочек мелодии, затем произнес не к месту: «Если у вас есть желание сыграть на деньги, Шерами, тогда я держу пари на 5 франков, что здоровье нашей милой пациентки улучшится завтра утром». Он выиграл пари. На следующий день, впервые с тех пор, как мы прибыли в Брусак, Адриэнна Бигсби появилась за завтраком. И здоровый цвет на щеках и яркое сверкание прекрасных глаз говорило о долгом и безмятежном сне. Прошло 2 дня, и все увидели улучшение в ее настроении и здоровье. Фиолетовые круги под глазами сменились свежим розовым цветом. Ее смех журчанием ручейка раздавался под мрачными сводами шато. «Я признателен вам, док», – похвалил меня Бигсби. «Вы привели мою маленькую девочку в чувство. Назовите свою цену, и я оплачу счет от всего сердца, так как никогда еще не платил». «Доктор Троубридж», – обратилась ко мне Адриэнна однажды утром, перед тем, как я собирался присоединиться к де Грандену в библиотеке. «Помните, вы говорили на днях об импорте кусочка Оклахомы во Францию? Так вот, я только что получила письмо. Самое дорогое письмо от Рея. Он приезжает через... Он будет здесь послезавтра. Думаю, независимо от мнения матери, мы поженимся сразу же. Я достаточно долго была дочерью госпожи Бигсби. Теперь я собираюсь быть женой господина Кифера. Если мать заставит папу отказать нам в деньгах, это ничего не изменит. До того, как отец разбогател, я преподавала в школе. И я знаю, каково быть женой бедного человека. Я хочу быть с мужчиной, моим мужчиной, и ни с кем больше. И никто, ни один человек не сможет удержать меня ни на день. Отлично, приветствовал я ее бунтарство. Еще не зная молодого Кифера, я был уверен, он именно тот, кто станет врагом жены Бигсби. Но следующим утром Адриэны за завтраком не было. И удрученное выражение на лице ее отца больше говорило о разочаровании мною, чем произнесенные им слова. «Кажется, с девочкой снова неудача, док», – пробормотал он, отводя глаза. Его жена смотрела на меня, сурово сдвинув брови. И хоть и не сказала ни слова, я чувствовал, что она считает меня самым никудышным докторишкой. «Менон, месье ле доктор», – возразила Роксана в ответ на мое вторжение в спальню Адриенны. «Вы не должны будить ее. Бедный ягненок спит, она утомлена и должна поспать. Я, Роксана, говорю вам это». Несмотря на это, я мягко растормошил Адриенну, пробуждая ото сна, казавшегося скорее оцепенением, чем дремотой. «Ну-ну, моя дорогая», – выговаривал я. «Вы не будете спать, давайте бодрствовать. Вы же не хотите, чтобы Рэй нашел вас в таком состоянии, да? Помните, он приедет в Грусак завтра». «Он?» – отвечала она безразлично. «Ну и что, доктор, я так устала». И на последнем слове она заснула. Я отодвинул одеяло и раскрыл ее одежды. На теле обнаружились свежие синяки от ремней, более широкие и четкие, чем во время первого обследования. «Пусть я умру!» – вскричал де Гранден, выслушав в библиотеке мой отчет. «Этот Сакри атакует снова? О, это уже слишком. Пойдемте посмотрим, что еще обнаружится в этот проклятый день». Он схватил меня за руку и повел, вернее потянул, наружу. Мы остановились в зарослях вечно зеленых насаждений, там, где у стены шато, он установил свои доски с гвоздями. В его сооружении образовалась щель приблизительно в 10 футов шириной. Торчащие гвозди в утреннем солнечном свете напомнили мне злобную ухмылку голого черепа. «Но как это могло случиться?» – спросил я. Он молча указал на мокрую землю, где росли карликовые кедры, и в волнении и гневе всплеснул руками. На мягком суглинке отпечатались следы двух маленьких босых ног. «Что это значит?» – раздраженно спросил я, но получил не менее загадочную информацию, чем всегда. «Вступаем в бой, друг мой», – сказал он сквозь зубы. «Сегодня развлекайтесь чем хотите или можете. Я уезжаю в Руан сейчас же, немедленно. Имеется еще одно оружие для этой борьбы, помимо тех, что мы имеем». «О, это будет борьба не на жизнь, а на смерть!» «Да!» «Па-ля-круа, и мы поможем смерти вернуться во свояси. Па-дью, или я не Жюль де Гранден. Я изуродую этого охотника на женщин. Ма-блю, мы еще посмотрим». С этими словами он оставил меня и бросился к служебным постройкам искать автомобиль. Его пшеничные усики яростно ощетинились, его голубые глаза полыхали. Французские ругательства лились из него, словно из садового разбрызгивателя. Стемнело прежде, чем он вернулся. Его зеленая шляпа была залихватски сдвинута набекрень к правому уху. Длинный пакет в оберточной бумаге красовался под его локтем. «Эбьян!» – обратился он ко мне, загадочно улыбаясь. Потребовалось много аргументов, чтобы добыть это. Старый священник оказался упрямым и неверующим, почти таким же скептическим, как вы, друг мой Троубридж. «И что же там?» – вопросил я, с любопытством взирая на сверток. Если бы не длина, его можно было бы принять за зонтик. Он загадочно подмигнул мне, и мы проследовали в комнату. Там, оглядевшись, словно за ним следили, де Гранден положил сверток на кровать и начал вскрывать обертку перочинным ножом. Разрез последнего слоя бумаги обнажил меч. Оружие, какого я не видел и в музее. Лезвие его, сужающееся к наконечнику около 4,5 дюймов, имело в длину приблизительно 3,5 фута. В отличие от обычного оружия, оно было обоюдоострым, а вместо обычной канавки по центру тянулся хребет, выступая под тупым углом. Полированная рукоятка, сделанная из слоновой или какой-либо другой кости, оказалась достаточно длинной для двуручного хвата и раздваивалась у лезвия под прямым углом. На двух концах ее красовались грубо вырезанные херувимы. По лезвию шла гравировка различных ангелов, демонов, а также воителей мифических чудовищ, грифонов и драконов. Между грубыми изображениями я разобрал буквы девиза. «Dei gratia» – «Милостью Божией». «Ну?» – спросил я с любопытством, рассмотрев древнее оружие. «Ну?» – повторил он насмешливо и потом сказал. «Если вы, друг мой Троубридж, имели столько же благословений на челе, сколько имеется на этом куске металла, вы были бы святым. Этот меч когда-то был подвязан к бедру святого, неважно, кто он был, в те времена, когда Франция более всего нуждалась в лидере, святом или ком-то еще, кого она могла позвать. В течение многих веков меч отдыхал в древнем соборе в Руане. Не как реликт, но как святыня, не менее уважаемая. Я попросил Кюре позаимствовать его на день или чуть больше, и думал, что ее хватит удар, но он удовлетворенно ущипнул себя за крошечные усики. Я обладал таким даром убеждения, что вы можете лицезреть перед собой сей меч». «Но что, Бога ради, вы сможете сделать с его помощью?» – воскликнул я. «Многое, быть может», – отвечал он, поднимая обеими руками оружие, весившее по крайней мере 20 фунтов. И взвешивая его в обеих руках, словно дровосек, свой топор, прежде чем атаковать бревно. Но да бук! Он взглянул на наручные часы и положил меч на свою кровать. «Я забылся. Бегите, друг мой, в спальню мадмуазель Адриенны и предостерегите ее. Предложите запереть окна, ведь мы не можем сказать, что там творится снаружи и что может подняться на стену этой ночью. И скажите этой тупоголовной горничной, что она должна запереть дверь изнутри. И если ее хозяйка поднимется ночью и захочет выйти, она не должна разрешать ей этого. Вы поняли?» «Да, но к чему все это?» – отвечал я. «И зачем?» «Нон, нон!» – завопил он. «Не время для слов, друг мой. Я хочу, чтобы вы действовали так, как я сказал. Прошу вас, поспешите. Уверяю вас, это очень важно». Я сделал так, как он просил, и испытал намного меньше затруднений по поводу закрытия окон, чем предполагал. Адриенна была уже погружена в глубокий сон, а Роксана обладала врожденной ненавистью французских крестьян к свежему воздуху. «Отлично, очень хорошо», – возрадовался де Гранден, когда я присоединился к нему. «Теперь мы будем ожидать второй половины ночи, и тогда, о, возможно, я покажу вам кое-что такое, что вы будете вспоминать еще пару лет, друг мой Троубридж». Он вышагивал как зверь в клетке в течение 15 минут, куря одну сигарету за другой, и потом воскликнул: «Пора! Аллею фе!» Поднял гигантский меч и прислонил его к плечу, словно солдат винтовку. Мы спустились по коридору к лестнице, и тут он резко повернулся ко мне, едва не пронзив лезвием меча, возвышающимся на 2 фута над его плечом. «Еще одно дело, друг мой Троубридж», — повелел он. «Давайте посмотрим, что там с мадмуазель Адриенной. Эбьян, разве не несем мы цвета ее знамени в сражение этой ночью?» «Не дурите!» – настиг нас хриплый женский голос у двери спальни Адриенны. «Я против всего, что против меня. Завтра же упаковывайте свою одежду и все, что у вас там есть, и покиньте этот дом». «О, в чем дело?» – воскликнул де Гранден, дойдя до спальни и узрев горько плачущую Роксанну и возвышающуюся над ней госпожу Бигсби, подобно кохинской курице, пугающей полуголодного воробья. «Я скажу вам, в чем дело», – злобно ответила хозяйка дома. «Я пришла пожелать спокойной ночи моей дочери несколько минут назад. И что же, черт побери, двери для меня закрыты. Я увидела горничную, велела открыть дверь и убираться. Вошедши в комнату, я обнаружила все окна запертыми, при такой-то погоде. А она все висит на дверях, отказываясь подчиняться. Она покинет этот дом завтра ранним утром, это точно». «О, мсье Троубридж, мсье де Гранден», — рыдала дрожащая девушка. «Я только повиновалась вашим приказам, а она освободила меня от моих обязанностей. Ой, я так виновата». Маленькие зубы де Грандена щелкнули, как миниатюрная стальная ловушка. «И вы вынудили девушку открыть двери?» – спросил он якобы с недоверием, но пристально глядя на госпожу Бигсби. «Конечно, я сделала это», – возмущенно ответила она. И я хотел бы знать, что у вас за дела с ней. И я...» Он отпрянул от нее и бросился в спальню, как сумасшедший. Мы заглянули через него на кровать. Она пустовала. Адриэнны Бигсби не было. «Почему? Как? Где она может быть?» — воскликнула госпожа Бигсби, растеряв все свое властолюбие. «Я скажу тебе, где она!» — вскричал де Гранден с побелевшими губами. «Она там, куда ты послала ее! Ты назойливая старая невежда! Ты... О, мон дью! Если бы ты была человеком, тогда я смог бы остановить твое сердце!» «Что вы себе...» — начала она в гневном замешательстве, но он прервал ее воплем. «Заткнись ты! В своей комнате, глупая, преступно глупая, умоляй Лю Бон Дью на своих коленях, чтобы свинское невежество матери не стоило жизни дочери этой ночью. Ну, Троубридж, друг мой, уходим. Дыхание этой женщины смрад, и мы должны поспешить, если хотим уничтожить ее дурость. Молите Господа, чтобы мы не опоздали». Мы помчались вниз, пересекли коридоры, уходящие к старому крылу замка. Углубились вниз на уровень древнего рва, пока не предстали перед входом в крипту. «Ах!» — едва дышал де Гранден, опустив свой меч и отирая пот со лба тыльной стороной руки. «Ни звука, друг мой Троубридж! Что бы ни случилось, что бы вы ни увидели, не кричите! Мы убьем ее, если разбудим!» Подняв руку, он начертил мечом крест, бормоча невнятно «in nomine». Я с некоторым изумлением наблюдал за циничным, насмешливым маленьким ученым, вдруг утратившим свой агностицизм и возвратившимся к простому акту детской веры. Взяв меч в обе руки, он толкнул дверь часовни ногой, шепнув мне: «Держите высоко фонарь, друг мой Троубридж, в нашем деле мы нуждаемся в свете». Луч от моего фонаря проник в темную сводчатую часовню. Но я его едва не выронил, увидев то, что увидел. Стоявшая перед древним полуразрушенным алтарем, обнаженная, мерцающая белым телом, прекрасная, словно изящная мраморная статуя под солнцем, это была Адриэнна Бигсби. Ее длинные струящиеся волосы, напоминающие мне расплавленное в тигле золото, стекали по плечам к талии. Одна рука поднята властно, а другая ласкала нечто колеблющееся и извивающееся перед ней. Губы, раздвинутые в улыбке, обнажали сверкающие зубы, как у волшебницы Цирцеи, завлекающей терпящих крушение моряков. Она напевала медленную, чувственную мелодию, из тех, что я никогда не слышал и не пожелал бы услышать снова. Я в изумлении смотрел на это, но, присмотревшись, я увидел то, от чего кровь застыла в жилах. Ее стройное девственное тело от бедер до плеч обвивала гигантская пятнистая змея. Отвратительная в форме клина, голова чудовища раскачивалась буквально в полудюйме от лица девушки, выпуская блестящий язык и облизывая ее полураскрытые губы. Змея, обвившаяся кольцами вокруг улыбающейся пленницы, была необычной. Ее тело переливалось золотистыми и зелеными пятнами, словно эти цвета были положены щедрыми мазками. Ее гибкий язык был алым, подобно языку пламени. Ее глаза были большими и синими, как у людей, но с ужасающим взглядом, присущим только змеям. Де Гранден прыгнул в часовню одним из своих гибких кошачьих прыжков и едва слышно прошипел: «Змея еси, Реймон дю Брусак, и змеёю станешь! Герде аву!» Большая змея медленно повернула голову, расплела свои кольца вокруг тела искоса смотрящей девушки, соскользнула на пол и как молния бросила свое зелено-золотистое тело на де Грандена. Хотя нападение чудовища было быстрым, де Гранден оказался еще быстрее. Подобно тени летящего ястреба, маленький француз ускользнул в сторону, а голова рептилии стремглав ударилась о гранитную стену, как волна о нос судна. «Раз!» – насмешливо прошептал де Гранден, взмахнул тяжелым мечом и отрезал фута два от хвоста змеи так же аккуратно, как швея отрезает нить ножницами. «Он гертфис ду дьябле!» Извиваясь, словно под источником напряжения, змея собралась для следующего выпада. Ее ужасающие, подобные человеческим глаза, светились безумной ненавистью к де Грандену. На этот раз, пытаясь нанести удар, он проиграл гигантской рептилии. Он был опутан кольцами, поднят более чем на 6 футов и атакован быстрыми ударами головой. Но меч де Грандена, подобно Cheveux de Frise, разил и направо, и налево, и по центру. Всякий раз, когда голова чудовища атаковала маленького человека, путь к голове преграждало лезвие с древним боевым девизом и свирепые голубые глаза. «Ха-ха!» – дразнился де Гранден. «Бороться с мужчиной тяжелее, чем околдовывать женщину. Не спа, месью ля серпан?» «Ха! Получай это!» Как колесо живого пламени, меч провернулся в воздухе, и острая сталь легко перерубила тело рептилии на 6 дюймов ниже головы. «Саа!» На лице де Грандена было выражение необычайной ярости. Его маленький рот оскалился под ощетинившимися усами, как у рычащего дикого кота. Меч поднимался и падал последовательными ударами, разделяя корчащееся тело змеи на дюжину, десятки, полсотни сегментов. «Шшш! Никакого шума!» – предостерег меня де Гранден, когда я собирался что-то сказать. «Сначала прикройте наготу бедного ребенка. Ее платье лежит вон там на полу». Я обернулся и увидел шелковую ночную рубашку Адриены, лежавшую в раздавленном змеином кольце рядом с алтарем. Посмотрев с любопытством и отвращением на девушку, я увидел, что она все еще сохранила ту же самую неподвижную чувственную улыбку. Ее правая рука все так же механически висела в воздухе, будто лаская верхнюю часть отвратительной твари, уже подрагивающей в конвульсиях у ее белых ног. «Да ведь она спит, де Гранден!» – воскликнул я в изумлении. «Шш! Ни звука!» – снова предостерег он, прикладывая палец к губам. «Накиньте ей на голову одежду, друг мой, и осторожно возьмите ее на руки. Она не должна ничего знать». Драпируя ничего не сознающую девушку шелковую одежду, я заметил на ее нежной плоти длинный спиралевидный проступающий синяк. «Осторожней, друг мой Троубридж!» – командовал де Гранден, поднимая фонарь и меч, и следуя впереди из часовни. «Несите ее нежно, безгрешную бедняжку. Только не разбудите, умоляю вас. Подью, если ее мать раскроет свой сварливый рот рядом с этим бедным ягненком, я сделаю с ней то же, что и со змеей. Модью, пусть сожжет меня сатана, если это будет не так». «Троубридж, Троубридж, друг мой, идите и смотрите!» — прозвучал голос де Грандена у меня над ухом. Я сел, осматриваясь с просонью. Дневной свет едва забрезжил. Серый цвет смешивался с едва пробивающимся розовым нового дня. За окном пели черные дрозды. «А? Что случилось?» – спросил я, ставя ноги на пол. «Многое, очень многое, уверяю вас», – ответил он, с удовольствием разглаживая сначала один ус, затем другой. «Поднимайтесь, друг мой, поднимайтесь и пакуйте свои сумки. Мы должны ехать немедленно, тотчас же». Пока я мылся, брился и собирал вещи, он важно вышагивал по комнате и на все мои вопросы отвечал только просьбами поторопиться. Наконец, в его сопровождении я оказался на лестнице с пакетами, бьющими меня по коленям. «Смотрите!» – вскричал он, указывая на нижний зал. «Разве это не прекрасно?» На кушетке перед большим незажженным камином сидела Адриена Бигсби, одетая и готовая к поездке. Ее тонкие белые руки лежали в других, загорелых руках. Ее золотистая головка покоилась на широком, грубом плече. «Месье Троубридж!» Восторженно промурлыкал де Гранден. «Позвольте мне представить вам месье Рея Кифера из Оклахомы, делающего счастливой нашу дорогую мадемуазель Адриену немедленно, сейчас же». «Ну, мезонфан, мы должны идти». Он лучезарно улыбнулся влюбленной паре. «Американский консул в Руане соединит вас узами брака, и тогда уже недалека радостная свадебная поездка. И, быть может, ваше счастье никогда не будет меньше, чем в этот день. Я оставил записку месье вашему отцу, мадемуазель. Будем надеяться, он даст вам свое благословение. Однако счастье и так вас уже благословило». Большой авто ждал снаружи. Роксана сидела рядом с шофером на страже багажа Адриенны. «Я встретил месье Кифера этим утром в парке», — поведал мне де Гранден, когда автомобиль набрал скорость. «И заставил его ждать, пока разбужу его возлюбленную и Роксану. Ха-ха, вчера вечером сварливая мадам приказала Роксане упаковывать свои вещи и оставить дом рано утром». «Эбьян, и она оставила, не спа?» Под нашим с де Гранденом присмотром влюбленные вошли в консульство и через несколько минут появились с брачным свидетельством, снабженным большой государственной печатью Соединенных Штатов Америки. Де Гранден лихорадочно рылся в сточных канавах, наконец обнаружил изодранный старый ботинок и бросил его вслед им, удаляющимся вместе с хихикающей Роксаной в Швейцарию, Оклахому и в счастье. «Тысячи зеленых чертиков!» – побожился он, украдкой вытирая влажные глаза. «Я так счастлив видеть ее на попечении милого молодого человека, любящего ее, что смог бы поцеловать даже эту зверскую мадам Бигсби. А теперь, де Гранден, расскажите мне все об этом, или я выдавлю из вас правду», – пригрозил я в купе Парижского экспресса. «Ла-ла!» – воскликнул он сложным негодованием. «Как он свиреп, этот американ!» «Ну что ж, тогда, Шерами, начнем сначала. Помните, я сказал вам, что здания приобретают дурную репутацию, создаваемую людьми? Более того, друг мой, они приобретают характер. Брусак – старинное место. Поколения мужчин родились и жили в нем, и нашли свою смерть. И воспоминания этих личностей, как они мечтали, думали, любили и ненавидели, написаны прямо на стенах дома, для того, кто захочет их прочесть. С этими мыслями я отправился в Брусак, чтобы разузнать причину череды смертельных ловушек с арендаторами Шато. Но, к счастью, для меня имелось нечто более материальное для чтения, чем атмосфера дома. Большая библиотека семьи де Брусаков, с записями о тех, кто был хорош, о тех, кто не был так хорош, и о тех, кто не был хорош вообще. Среди этих записей я нашел следующую историю. В те времена, когда ваша Америка еще не была открыта, в Брусаке жил некий месье Раймон. Рядом с ним грехи римских императоров казались детской забавой. Чего он желал, то и забирал, а большинство его желаний склонялось к соседским крестьянкам. Большую часть времени он проводил в грабежах, разбоях и убийствах. Эбьян, он был могущественным человеком, этот месье Раймон, но епископ Руана и папа Римский были более могущественными. Наконец, дурной джентльмен предстал лицом к лицу перед счетом своих грехов. Там, где гражданские власти боялись действовать, вступилась церковь и привела его к суду. «Послушайте, что я нашел среди бумаг в Шато, друг мой. Слушайте и удивляйтесь». Он вытянул пачку бумаг из своего саквояжа и начал читать медленно, переводя. «Наступил день совершения казни злодея господина Раймона, и огромная процессия вышла из церкви, где множество верующих благодарило за избавление земли от чудовища. Франсуа и Анри, злодейские соучастники преступлений де Брусака, примиренные с матерью церковью, получили милосердие удушения перед сожжением. Но господин Раймон не раскаялся ни в чем и шел к месту казни с дьявольской улыбкой на лживо благородном лице. Когда он проходил под охраной к разложенному костру, настоятельница монастыря Милосердной Богоматери прибыла со своими монахинями, чтобы плакать и молиться за души осужденных, даже за душу не раскаявшегося грешника Раймона де Брусака. Проходя мимо того места, где стояла аббатиса с монахинями, он остановился и насмеялся над нею. «Что, старая курица, ищешь потерянных птенцов из своего выводка?» Было известно, что три послушницы монастыря Милосердной Богоматери были похищены этим мерзавцем. Разразился большой скандал. Тогда госпожа аббатиса молвила такие слова этому злодею. «Змея еси, Раймон де Брусак, и змеёю станешь, и змеёю останешься, пока добродетельный и праведный не разрубит твое грязное тело на столько частей, сколько недель в году. И я, созерцающий и слышавший все, клянусь на распятии. Когда огонь был разожжен под злодеем и его греховное тело было сожжено дотла, зелено-золотая змейка появилась из огня и, несмотря на усилия охранников поймать ее, уползла в лес Шато Брусаков». «Ну, что вы думаете об этом, друг мой Троубридж?» – спросил он, откладывая бумаги рядом на сиденье. «Скорее, любопытная средневековая легенда», – ответил я. «Но едва ли она убедительна сегодня». «В самом деле», – признал он. «Но в вашей английской пословице говорится, где есть много дыма, должно быть и небольшое пламя. Еще кое-что я нашел в бумагах. Вот, например. Прах этого Раймона де Брусака не мог быть захоронен в часовне Шато среди его предков и потомков, поскольку часовня расположена на освященной земле, а он умер отлученным от церкви. Его похоронили в сосновом лесу перед домом, где он распутничал, и на могильном камне написали, что лежит он здесь навеки. В годовщину смерти священник Брусаков совершал богослужение в часовне и увидел зелено-золотую змею, толще, чем монашеский пояс и не длиннее человеческого предплечья, вползшую в часовню и напавшую на святого отца с такой яростью, что ему стоило немало сил защититься. Прошел еще год, и слуга, наполняющий маслом лампаду в часовне, узрел подобную змею, но теперь выросшую с человеческую руку. Она также напала на слугу и едва его не убила. Из года в год записи продолжаются. Часто в Брусаке замечали змею, с каждым последующим разом казавшуюся больше, чем прежде. Также была цепь странных историй о местных женщинах, блуждавших в лесах Брусака и показавших странные синяки на теле, а потом умерших вследствие необъяснимых причин. Все до одной, Монами, погибли. Одна из них была членом семьи де Брусаков, отдаленной родственницей самого господина Раймона. Она собиралась подстричься в монахини. Однажды во время молитвы в часовне глубокий сон объял ее, и после этого в течение многих дней она была рассеянной и утратила интерес ко всему. Даже ее религиозный пыл угас. Всем, кто наблюдал за нею, она казалась святой. Она часто ходила по ночам в часовню. Однажды утром она там и была найдена мертвой. Но на ее застывшем лице не было гримасы предсмертной агонии, а лишь злая улыбка брошенной женщины. Она осталась с ней и после смерти. Все это я прочел к моменту сообщения егеря об огромной змее в саду. И запомнил, так как легенда могла оказаться реальностью. Надо было только проверить факты. Вспомните, как мы рассыпали по полу часовни муку, как потом на следующий день читали следы. Я вспомнил также о бедной мадам Бидл, что сошла с ума в Шато Брусак. Однажды случайно забрела в часовню и теперь непрерывно кричит об огромной змее, целующей ее. Доктор, сопровождавший ее в лечебницу, рассказал мне о спиральном синяке вокруг руки леди. Падью! Я решил, что проверю эти легенды еще немного. Искал и искал, пока не нашел могилу этого злого господина Раймона. Она была точь-в-точь, как описал летописец. Чтобы доказать это, я взял вас с собой и заставил прочитать надпись на надгробной плите. Моблю, все еще сомневаясь, я изготовил заграждение с острыми гвоздями, что могли поцарапать живот любой змеи, если это действительно была змея. Словом, тому, кто попытается сползти по нему. Вуаля! Следующее было лучше. Тогда я узнал наверняка, что девушка находилась под влиянием змеи господина Раймона, как когда-то та монахиня, встретившая в давние дни трагическую смерть. Я тоже чему-то учусь. Эта демоническая змея, этот пережиток проклятого Раймона де Брусака, походила на естественную змею. Материальные железные гвозди не впустили бы его домой. Его злоба долго ходила под проклятием. Если правдой было то, что единственное оружие могло убить это тело, и единственный весьма храбрый человек мог бороться с ним, «Кодью, я тот человек», — сказал Жюль де Гранден Жюлю де Грандену. Но тем временем, что я вижу? Эляс, этот злодей имеет теперь большое влияние на бедную мадемуазель Адриену и может заставить ее, согласно злому проклятию, встать с кровати ночью и идти босиком в сад, чтобы оторвать заграждение, что я установил для ее защиты. Но да коки, я возмущен, я разъярен. Я решаю, что этот дьявольский змей жил уже слишком долго. Я сделаю то, что предписала госпожа Аббатиса, и разрежу его грязное тело на столько частей, сколько недель в году. Моблю, я отправляюсь в Руан и получаю этот святой меч. Я возвращаюсь, думая, что я поймал змею, ждущую в часовне для свидания, потому что я запретил мадемуазель выходить. Но ее глупая мать нарушила все мои планы, и я должен был бороться со змеей почти в тишине. Я не мог кричать и проклясть ее, как положено, иначе я разбудил бы девушку, и она сошла бы с ума, как мадам Бидл. Эбьян, возможно, это и к лучшему. Если бы я произнес все грязные проклятия, приготовленные мною для убийства голубоглазой змеи, веса всех священников, пасторов и раввинов мира не хватило бы, чтобы отпустить грехи с моей души.